Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я передам краткие сведения о Мертвом море, которое образовалось в Сидимской долине на месте пяти неспроверженных Богом городов. Как думают многие ученые, что истребление городов в Сидимской долине произошло вследствие катаклизма, и, как говорится в Библии, по причине морального разложения людей этих городов было наказано Богом. Цитирую слова из книги «Бытие». «И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог о Аврааме и вывел Лота из среды истребления, когда истреблял города, в которых жил Лот». Бытие 19:29. Замечательные слова. Бог вспомнил о Аврааме, и ради Авраама спас Лота из Содома. Без сомнения, Бог может больше сделать ради Иисуса Христа. Бог обещал Аврааму, что если в Содоме найдется 10 праведников, то он пощадит всю окрестность, предназначенную для истребления. Но у Лота не нашлось такое количество праведников. Ни в его семье, ни в городах этой местности. Содом поглотил дочерей Лота, их мужей, Лота жену, и только по милости Господней ради Авраама Бог вывел за руку Лота, его жену, которая, однако, погибла в пути, и его две младших дочери из Содома. Святой апостол Павел пишет, цитирую, «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». 1 Коринфянам 3, 14 и 15. Точно так все произошло с Лотом. Все то, что строил и для чего жил Лот в этом мире, буквально сгорело в огне, а он, как обгорелая головня, был выхвачен из огня. Я передам краткое сведение о том, что произошло в Иорданской долине Сидим после истребления городов Содома, Гоморры, Адмы, Севоимы и Белы, он же Зоар или Сихор. Очевидно, после того, когда Лот оставил этот город. Второзаконие 29:23 и Бытие 14:8. На месте истребленных городов образовалось так называемое «Мертвое море». Читаем в книге Бытие. «В долине же Сидим было много смоляных ям». Бытие 14:10. «В Сидимской долине были обильные залежи асфальта, серы, нефти и иных воспламенительных веществ, которые вследствие катаклизма или землетрясения и серного дождя с неба, как пишет об этом Иосиф Флавий, цитируя слова из Библии, «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба». Бытие 19:24. Все, что было нужно, выгорело, а на месте этих городов образовалось уникальное море. Подобного ему нету на всей нашей планете Земле. Иные называют его озером, которому дают разные наименования. Главное из них я упомяну. Первое. Море соленое. Бытие 14:3. Второе. Восточное море. Иезекииля 47:18. Пророк Иезекииль Восточным морем называет Мертвое море, и Западным – Средиземное море. Третье – море равнины, Второзаконие 3:17. Четвертое – греки и римляне, а также еврейский историк Иосиф Флавий называли его Асфальтным озером. Еврейские древности Иосифа Флавия, книга 1, 9 глава, 1 параграф. 5. Арабы называли его Бахр-Лут, то есть море Лота. И шестое – Бахр-эль-Мист, то есть Мертвое море. В моей беседе я буду называть его Мертвым морем. Мертвое море имеет 51 милю или около 80 километров в длину и в среднем около 17 километров в ширину. Все пространство, занимаемое Мертвым морем, имеет 394 квадратных миль или 1020 квадратным километрам. Три части этого моря находилась под управлением и в границах Иорданского государства. Колебания уровня воды в разные времена года бывают от 10 до 15 футов. Уровень воды Мертвого моря лежит на 1302 фута или же 397 метров ниже уровня Средиземного моря. В период осенних дождей и летней жары воды Мертвого моря не превышают положенного уровня более нежели на 15 футов. Избыток воды, поступающей в Мертвое море, испаряется горячими лучами солнца, какая существует в этом уголке нашего глоба. Мертвое море не имеет истока, а является закрытым озером, принимающим в себя поступающие воды от рек и потоков. Оно принимает в себя иорданские воды в количестве 6 миллионов 500 тысяч тонн ежедневно. Другие реки и потоки вливают дополнительно 500 тысяч тонн воды ежедневно. Балансирование избытка воды происходит посредством испарения. И как определяют ученые, такое испарение за год равняется 120 дюймам или ежедневно равняется 10 миллиметрам. Мертвое море разделяется полуостровом, называемым Эль-Лисан, что означает язык или подобие языка. Западная сторона моря от полуострова Эль-Лисана имеет от 3 до 30 футов глубины. Самая максимальная глубина Мертвого моря достигает до 1309 футов или 399 метров. В юго-западном углу этого моря имеется соляная гора, называемая Джебель-Уздум или Джебель-Судум. Это соляная скала 7 миль длиной, от 1,5 до 2 миль шириной. Толщина стратума или пласта соли есть от 70 до 120 футов толщины. Соль эта покрыта слоем мергеля толщиной до 20 футов. Химический состав воды Мертвого моря имеет от 23 до 25% минеральной соли, что означает, что вода Мертвого моря имеет в себе от 4 до 6% больше соли, нежели иные океаны. Кроме соли, в водах Мертвого моря имеются минералы: магнезий хлорида, натрия хлорида, кальция хлорида, калия хлорида, магнезий бромида, кальций сульфата. Большая пропорция минералов в составе воды Мертвого моря пополняется горскими потоками, несущими свои минералы в воды Мертвого моря, а также из большого обилия горячих целительных источников, пополняющих своим излишком воды Мертвого моря. Ресурсы или запасы Мертвого моря есть громадные. Для мировой агрокультуры нужны искусственные удобрения для почвы. И в нашем столетии была начата новая эпоха в истории мира. Мандатное правительство для Палестины с разрешения Лиги наций дало концессию на эксплуатацию богатств Мертвого моря, в результате чего инженером-химиком М. А. Новомійським в 1920 году была организована поточная палестинская кампания, которая начала производство в 1930 году в северной части Мертвого моря Калии, а южное производство было организовано и начало свою продукцию в 1937 году в Содоме. Годовая продукция достигла 110 тысяч тонн поташа, углекислой калий, и 1000 тонн бромида в 1945 году. Мертвым это море называется потому, что в нем не видно для человеческого глаза никакой жизни. Мертвое море весьма богатое в атмосферические эффекты. Когда смотреть на воды Мертвого моря издали, то они имеют темно-голубой цвет. Когда же в водах моря отражаются пурпурные Моавитские горы, то воды его кажутся иного цвета, и они постоянно меняют свою окраску в зависимости от угла освещения солнцем. Согласно описанию Иосифа Флавия, море то меняет свою окраску 3 раза в день, творя замечательную игру красок, создавая прекрасный эффект. Взятые воды из глубины 360 футов имеют в каждой литре 327 грамм соли. Сведения взяты из энциклопедии «Британика», том 7, страница 116. Желаем вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.